Господи, как хороша жизнь! Какая красота это янтарное небо! Солнце скоро сядет, а там загорятся звезды. Она пойдет гулять в городской сад к обрыву и часами будет глядеть на звезды, как тогда, в имении Муратова. Как давно она не видела ночного неба, как давно не думала о бесконечности. «Домой, Верочка, домой, дай ручку, детка!» Она едет назад и улыбается. Она не видит встречных, которые кланяются ей и глядят вслед. Она не видит мужа, который на углу бульвара остановился как вкопанный, узнав ее. «Освобождение, освобождение!» — поет ее душа. «Никого не любить, никого не ревновать, не знать страданий, не знать страха. Ну что же?» Разве все потеряно? Разве не для нее горит этот закат? Не для нее идет весна? Не для нее этот ветер, ласкающий веки? Вечером она в церкви, рядом с братом и Настей. Она страстно плачет, глядя на темный лик Богородицы, и сама чувствует, как с каждой слезой уходит из души накипь обиды и печали. Какое счастье молиться, опять верить, опять примириться с Богом, опять примириться с жизнью. Все утро она хлопочет по хозяйству. Так весело самой готовить Пасху, ставить куличи, ведь она обо всем позабыла, глупая. Вдали мелькнул халат Масолова. Потом стукнула парадная дверь. Он ушел. Все равно. Тем лучше. Можно без стеснения бегать из спальни в кухню, прятаться за дверью от Цезаря и Бетси. Сейчас она опять поедет с Верочкой и на этот раз с Васей и с Настей в ботанический сад взглянуть на изумрудную травку. У заутрени она стоит вся в белом с живыми нарциссами в руках. Цветы прислал неведомый поклонник, она не знает, что этот поклонник – ее муж. Он подходит и робко становится рядом с нею. «Здравствуй, Надя!» – шепчет он. Ее веки дрогнули, она кивнула, не глядя. Снова померкла душа. Отчего? Отчего? От звука этого жалкого голоса? Или опять, как муть со дна, поднялась обида? Ах, удержать бы это светлое чувство радости, пронизавшее всю ее вчера. Хор поет о всепрощении, о ликовании, о примирении. Друг друга обымем. Простить? Да, у нее нет зла, нет ненависти. Но и любви тоже нет. Заутреня кончилась. Шум, говор, поздравления целуются. Христос воскрес! Говорит Масолов. Она видит жалкое, измученное, исхудавшее лицо, как на чужого спокойно смотрит она, отвечает «Воистину воскрес!». Но когда он хочет поцеловать ее в губы, она подставляет щеку. Все подходят христосоваться. Многие слышали об ее болезни, сокрушались, так рады видеть ее опять. Она бледно улыбается, берет мужа под руку, выходит на паперть. Черная южная ночь раскинула бархатные крылья над землей. Алмазно искрятся крупные звезды. Порывистый теплый ветер веет опьяняющей лаской. И снова-снова, как там когда-то, в степи, в имении Муратова, Надежда Васильевна чувствует свою таинственную неразрывную связь со всем живущим, со всей пробуждающейся природой. Радостный забытый трепет охватывает ее. Пред лицом звездного неба, пред лицом беспредельности, как ничтожно кажется ей все, связанное с этим молчаливым человеком, на руку которого она опирается. Его обеты, ее надежды, ее радости и страдания. Долг говорит ей, что рука об руку с ним она должна пройти свой путь. Но кто-то неведомый, сильный и светлый смеется в ее душе и шепчет: «Это только случайный спутник твой. Гляди, как беспредельно даль жизни. Как много тропинок змеится в ней. Выбирай любую, и не ждет ли тебя радость на каждой из них?» «Надя, прости меня. Ради Христа, прости», — говорит кто-то рядом плачущим голосом. «Пьян был, себя не помнил, никогда больше, клянусь тебе. Как случилось? Подумать теперь страшно. Руки наложить на себя хотел. Если ты не простишь меня, не жить мне больше». Она слушает и не слышит. В душе звучат иные надземные слова. Весна, весна, освобождение и радость. Реки ломают ледяные оковы, земля скинула снежный покров, душа рвет цепи рабства. Жить по-новому, не любить, не страдать.